Эпилог. Я лежала на кровати, укрытая невесомым одеялом из лебяжьего пуха, и любовалась, как солнечные лучи играли в темных прядях его волос, как они спускались по обнаженной спине и ягодицам, лаская бледную кожу. Он приподнялся над подушкой и, прищурив глаза, состроил очень хитрое выражение на все еще сонном лице. Эту ночь, как и почти сотню предыдущих, мы провели, как говорится, с пользой. Я вернула ему такую же хитрую улыбку и откинула край материи, в которую куталась до этого, приглашая присоединиться ко мне. Чуть двинула бедрами и закусила губу, еле сдерживая игривую улыбку. Диан рассмеялся, но мотнул головой. «Жарко», — протянул он, заново падая на подушку. «Лучше ты вылезай». Я нарочито тяжко вздохнула, а Диан продолжил. «Ну что, почти герцогиня Саламандр, вы готовы?» «А может, отменим все?» Подползла ближе и все же накрыла его одеялом, прижимаясь к чуть прохладному телу своим. «А?» «Ну нет, сколько можно, я и так слишком долго ждал. Полгода, с ума сойти можно же». «А может, все-таки...» Попыталась я завести свою любимую песню, но была грубо прервана поцелуем. «Нет», — выдохнул он, не отрываясь от меня. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». «Хорошо, хорошо, ваша светлость». Я рассмеялась, пряча нос где-то в районе его шеи, и глубоко втянула любимый запах. «Тебе пора собираться». «Да». Диан нехотя выпустил меня из объятий и быстро поднялся с постели. Прошлепал босиком в ванную комнату, сверкая голым задом и давая мне возможность насладиться прекрасным видом в полной мере. «Ты сегодня поедешь к брату?» — раздалось из-за приоткрытой двери. «Поеду обязательно», — потянулась и выбралась из постели. «Меня пустят к нему?» «Да». Диан появился из-за двери, обернув полотенце вокруг бедер. Подойдя ко мне, поцеловал в щеку. «Пустят, я договорился. А теперь мне пора, милая. Увидимся на месте». «Да». Я поджала губы, стараясь не выдать своего волнения, а главное — легкого разочарования. Успела лишь вздохнуть, как Диан вывернулся и впился в мои губы. Зарывшись пальцами в растрепанные волосы и не дав увильнуть, прижался горячим и влажным телом к моему. Несколько слишком коротких мгновений спустя герцог со стоном отстранился. «Вечером», — прошептал, прижимаясь губами к моему лбу. «Вечером», — подтвердила я, зажмурившись от удовольствия. С того самого дня прошло почти 6 месяцев. Очень непростых для нас 6 месяцев. Как оказалось, я потратила все свои магические ресурсы на то, чтобы оглушить разум брата. Я хотела показать ему, что бывает не одна лишь боль и тоска, что кроме ненависти есть еще много прекрасных чувств, заставляющих забывать горе и желать начать жизнь с чистого листа. Но моего желания оказалось достаточно не только для того, чтобы показать ему все это, но и заблокировать наш разум в его теле. Ментальная кома накрыла обоих. Как рассказывал впоследствии Микаэль, пришедший в себя герцог спалил 30 гектаров леса, провалив несколько попыток привести меня в чувство. Поняв, что в одиночку не способен на это, переправил нас всех на территорию Аргарии, и тут, пользуясь своими связями, пригласил менталистов из соседних государств, чтобы снова и снова пытаться вывести меня из бессознательного состояния. Это удалось сделать лишь с 3-й попытки, а на оплату услуг магов ушло больше половины состояния герцога. Почти 2 недели я потратила на то, чтобы прийти в себя после всего случившегося и окончательно поверить, что Диан не держит на меня зла, что он понял мою роль в изощренной игре брата и ему плевать на все, что было до моего появления в его доме. Пока я находилась под наблюдением менталистов и магов жизни, почти каждый день меня навещал Микаэль. Оказалось, что это именно ему удалось найти меня и выследить. Благодаря связям лорда Криона он смог попасть во Франкассию и поселиться под чужой личиной недалеко от нашего с Торренсом коттеджа. Приближаться ко мне он не рискнул и долго наблюдал со стороны, стараясь разузнать побольше. К тому же постоянное присутствие стаи ограничивало его возможности. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, не узнай Мик о готовящейся свадьбе и не сообщи об этом лорду Криону. Тот, в свою очередь, разыскал герцога, скрывающегося в столице под протекцией его величества и занимающегося собственными поисками. Диан, не теряя времени, перебрался во Франкассию, нашел Микаэля, представился помощником, присланным Крионом. Как оказалось, отлучение герцога Саламандра от двора на почти что 2 года было лишь частью плана по раскрытию очередного заговора, и он был вынужден практически безвылазно сидеть в своих землях в ожидании очередного покушения. Подсовываемые в постель светлости марионетки были, по сути, единственной возможностью добраться до него, ведь выйти в открытую против мага никто не решался. Однако и они не справлялись со своими обязанностями. Герцог не позволял себе терять контроль над разумом даже в самые пикантные моменты и только со мной потерпел неудачу. Во всех смыслах. Слишком необычная, непонятная и абсолютно холодная по отношению к нему. Со временем моя персона стала все больше занимать его мысли, распаляя любопытство и фантазию. Первый общий сон был совершенно неосознанным. Затянув меня в эти грезы, мужчина практически не давал мне волю, и я проживала его фантазии по его правилам, оставаясь невольной свидетельницей и бесправной участницей. Но каждая новая ночь, проведенная в его мечтах, давала мне все больше простора для действий. Я узнала его тело до мельчайших подробностей. Ловила и угадывала его желания еще до того, как он их высказывал. Эта возможность проникать в сознание друг друга чуть и не стала началом конца. Спустя пару часов я уже стояла перед огромной обитой железом дверью, ведущей в покои Торренса. Это, кстати, тоже заслуга Диана. Исключительно благодаря его содействию брат содержался не в цепях на дне самого глубокого колодца и не был вздернут на столичной площади. Правда, герцогу пришлось согласиться на условия дяди и возглавить тайную канцелярию. Кивнув охраняющему вход стражнику, потянула на себя железное кольцо и распахнула дверь, а затем аккуратно прикрыла ее за собой. Торренс сидел в кресле с высокой спинкой. Его ноги были покрыты клетчатым пледом. Руки расслабленно лежали поверх, а взгляд, полностью пустой и безжизненный, устремлен в окно. «Привет, Торренс, я пришла к тебе». Приблизилась к брату и осторожно сжала прохладную ладонь. Устроившись рядом с ним на самом краю подлокотника, коснулась лица мага, чтобы тут же окунуться в море света. «Здравствуй, брат», — прошептала тихо, но он услышал. «Проваливай, Эбигейл. Я миллион раз повторял тебе, что не хочу уходить. Мне тут хорошо». «Тор, послушай». «Уходи, мы уже говорили с тобой, прекрати меня уговаривать». Я помолчала пару мгновений и, наконец, решилась. «Торренс, я выхожу замуж». «Прекрасно!» — восторженно выкрикнул он. «Я счастлив, что ты, девочка моя, все же послушалась и сделала это». «Брат, я хочу объяснить тебе». «Передай привет Максу, милая!» Он сразу перебил меня. «А теперь уходи, ты мешаешь мне наслаждаться!» После этого меня, как и раньше, выкинуло из его разума. Несмотря на то, что Торренс находился в ментальной коме, его разум, запертый внутри, продолжал жить в своем собственном мире. Один раз я смогла прорваться сквозь сияющую пелену и чуть не сошла с ума от увиденного там. Брат раз за разом наслаждался мнимой победой над своим главным врагом, человеком, помешавшим ему достичь цели всей его жизни – взойти на престол Аргарии. В его, несомненно, болезненном разуме Диан ежедневно погибал в муках, и ежедневно Торренс придумывал и воплощал новые способы его уничтожения. Изгнанная из головы брата, словно незваный гость, одной ладошкой прикрыла рот, всхлипнув. Ничего не меняется. Раз за разом он отказывается понимать, где находится и что происходит вокруг. «Я все равно люблю тебя, Торренс, несмотря ни на что», — прошептала, утерев выступившие слезы, поднялась с места и покинула комнату. Вечером того же дня экипаж, присланный за мной Дианом, остановился перед небольшой церквушкой на самой окраине столицы. Сегодня на мне было довольно простое, но изысканное платье. Волосы собраны в скромную прическу, украшенную белыми цветами и жемчужными нитями. Как бы я ни любила Диана и даже согласилась принять его, но назначать день свадьбы я долго отказывалась. Вначале мужчина уговаривал меня, используя самые популярные и распространенные приемы — дорогое платье, сотни гостей, дворцовый храм и так далее. Поняв, что это не работает, он умерил свои аппетиты и спустя почти 5 месяцев все-таки добился от меня согласия, но при соблюдении нескольких условий. Платье я хотела выбрать сама, и не такое, что было бы под стать герцогине Дрейк, а то, что выбрала бы Эбби Вайнхаус. Сочетаться браком в белоснежном наряде я тоже была не согласна, совесть мне ни в какую не позволяла появляться в храме в образе невинной девы. И третье условие – выйти замуж я хотела в небольшой церкви на окраине города и пригласить туда только самых близких. То есть в идеале я хотела видеть там только самого Диана и, может, еще Микаэля. Я понимала, что прошу невероятно много от мужчины, заслуживающего всего самого лучшего. Из-за меня он лишился огромного состояния, чуть не потерял жизнь и рассудок. Но поделать ничего не могла, и только каждый день старалась украсить его жизнь и наполнить ее своими чувствами к нему. В каждом жесте, в каждой детали и каждом слове. Направившись прямо ко входу в небольшую церквушку, примеченную мной месяц назад, удивилась тому, как тут тихо. На несколько секунд замерла перед высокими распашными дверями, прислушиваясь. Неужели я ошиблась? Диан передумал и ничего не будет? Нервно одернула подол платья и даже закусила губу, хватаясь за металлическое кольцо и намереваясь потянуть его на себе. «Подожди, подожди!» Меня тут же ухватили за руку и развернули к себе. «Микаэль, что ты тут?» Закончить я не успела, так как он совершенно бесцеремонно выдернул один из белых бутонов, украшающих мою голову, и воткнул в петлицу своего камзола. «Веду тебя к алтарю, глупая!» Он широко улыбнулся и предложил мне свой локоть. «Неужели ты не знаешь, что кто-то должен передать тебя с рук на руки жениху?» Мик подмигнул, а затем, грозно сведя брови, продолжил. «А теперь идем. И так заставила одного из самых влиятельных людей страны жениться, как простолюдина. Ты бы еще в амбаре предложила сыграть свадьбу». Не обращая больше внимания на мое изумление, парень ловко подцепил меня под руку и, распахнув дверь, втянул внутрь. Заиграла тихая мелодия. А я охнула, заметив, что в крохотном зале, кроме Диана и лорда Криона, находилось еще несколько человек. В стороне примостился Трой, вернувшийся к служению сразу, как только объявили о возвращении герцога Саламандра, и еще один незнакомец, чье лицо скрывалось в тени. Диан же стоял в центре у алтаря и широко улыбался, поймав и больше не выпуская мой взгляд. Слева от него замер лорд Крион. Подведя меня к мужчинам, Микаэль обвел взглядом гостей и фыркнул. «Вы бы еще его величество притащили сюда, раз и этот тут». «Там», — укоризненным тоном прошипел милорд, чуть дернув головой в сторону притаившегося в тени мужчины. После этих слов незнакомец выступил из своего укрытия и ухмыльнулся. Я охнула, а Мик громко сглотнул, отцепляя мою руку от себя и вручая Диану. «Забирайте, ваша светлость, это теперь все ваше». «Мик!» — шикнула я. «Чертов мальчишка!» — прошипел лорд Крион, дергая того за рукав камзола и заставляя переместиться ближе к себе. «Ну что же!» — в крохотном зале церквушки прогремел голос правителя. «Раз все собрались, можем приступать!» Из-за алтаря показался собирающийся проводить обряд служитель. Взяв меня за дрожащие пальцы левой руки, от Диана правой, он неторопливо приблизил наши ладони и переплел пальцы. «Дети мои», — начал он, — «осознаете ли вы, зачем собираетесь провести этот священный обряд?» «Да», — одновременно ответили мы с герцогом. Я говорила тихо, боясь дышать и испуганно глядя в его лицо, а Диан ответил громко и четко, также не отрывая от меня взгляд. «Представляете ли вы, чем закончится для вас этот выбор, ведь связь ваша будет нерушимой?» Продолжал служитель, а мир на секунду поблек, и перед мысленным взором замелькали невероятно горячие и откровенные картинки. «Диан!» — почти зло оборвала я поток его фантазии, направленный на меня. А тот лишь рассмеялся и хрипло пробормотал. «А нечего было влюблять меня в себе!» «Что?» Ошарашенно ответила, тряхнув головой и сбрасывая морок. «Что?» — послышалось со стороны прерванного служителя. «Все, заканчиваем», — решительно притянув меня к себе, провозгласил жених. «Все и так ясно. Эд, давай браслеты. Милая, я тебя обожаю, хочу видеть рядом всегда. Даже когда ты превратишься во вредную старушку и будешь брюзжать на наших многочисленных внуков, я буду тебя любить». Служитель, удивленный подобным выпадом, хохотнул и развел руки под моим изумленным взглядом. «Вы согласны, милая?» Наконец, справившись с собой и погасив широкую улыбку, вопросил он. «Да, но разве можно так?» Все же прошептала я. «Отчего же нет? Объявляю вас мужем и женой. Жених, надевайте браслет вашей избранницы и целуйте ее уже». Конец.